Наталья Мазуркевич. Серия «Колдовские миры». Иная сторона Тарина. Если в вас видят принцессу, не стоит обольщаться. Просто так корона на голову не падает, а если и падает, то вкупе с большими неприятностями. И это далеко не балы и принцы. Конечно, лучше отказаться от всей почетной роли. Да только выбора не осталось. Хочешь, не хочешь, а принцессу изображай. Неплохой карьерный рост из воровки в ее высочество. Да только сомнительное это удовольствие — быть подсадной уткой. Но кто меня спрашивает? Пролог. Счастье действительно было близко. Но тогда я даже не подозревала об этом. Когда после двухнедельного путешествия по казематам меня позвали в кабинет главы службы безопасности, надо было не соглашаться. Подумаешь, посидела бы немножко в камере, закончила бы изучать дрессировку крыс в экстремальных условиях, помедитировала на капающую воду и слегка постройнела на уникальной, специально разработанной диете. Но смолодушничала. Захотелось полюбоваться на физиономию главного конкурента, да и новости узнать. Вдруг они и Райда упекли? Тогда бы попыталась договориться на соседние камеры. В награду за хорошее поведение личного состава стража даже ругаться хором научилась. Скоро бы и гимн выучили. Не зря я каждую ночь концерты давала, чтобы крыскам скучно не было. Но смолодушничала. Поднялась и пошла. Не стала зубами цепляться за камеру, не потребовала времени для написания наставлений крысиному народу, а встала и пошла вместе с присланным стражником, радостно потирая ручки и ожидая допроса. Но его не было. Его просто-напросто не было. Зато был усталый взгляд Дарина, словно происходящее не доставляло ему никакого удовольствия. Мстительная усмешка Маджери в этом слишком злопамятном господине я нисколько не сомневалась. Да и холодно отрешенное лицо его высочества, сдобренное недовольным цоканьем мастера Клейм, которого вытащили на работу в его выходной, не выходила за рамки привычной программы. Но допроса по-прежнему не было. Разумеется, все стулья в кабинете были заняты. Зато свободен ковер. Свободен, чист, приятно пах. Именно на него я и устроилась. Уселась поудобнее и, закрыв глаза, начала старательно думать. Чтобы менталисту удобнее работать было, конечно. Ведь если вопросы не задают вслух, значит, рассчитывают, что сама запаникую и выдам что-то этакое. А вот не дождутся. Я им сама сейчас такого навспоминаю, что даже его высочество дрогнет. Благо фантазии боги не обделили. Что ж, менталисты. Приступайте. Я готова. И уже вслух. Давайте. Я благосклонно махнула грязной ладонью. На кого попало, не видела, а стоило мне открыть глаза и полюбопытствовать, следов ни на ком не нашла. Никаких. Неудивительно, впрочем. Мастер Клейм стоял достаточно далеко, а остальные не рисковали появляться в обществе без щитов. И правильно, я скажу, делали. Доброжелателей у присутствующих с каждым днем становилось все больше, в том числе и моими трудами праведными. «Сегодня без менталистов», — огорошил меня Дайрин, скупо усмехаясь. «Как без менталистов?» — удивилась я и демонстративно засобиралась обратно. «Без менталистов ничего не скажу. Луна не в той фазе», — доверительно сообщила я. «Вот как?» Брови будущего начальства взметнулись, изображая притворное удивление. И никакого раздражения или гнева. Я даже мысленно поморщилась. Несмотря на все мои ухищрения, вывести из себя начальника внутренней безопасности империи мне так и не удалось. «Значит, мы выбрали самый правильный день. Сегодня, Майя, говорить буду я, а вы приложите все усилия, чтобы нас выслушать». «Очень сложное задание», — призналась я, тяжело вздыхая. Нацепила на лицо самое жалобное из доступных мне выражений и обвела присутствующих молящим взглядом. Но то ли я разучилась давить на жалость, то ли все собравшиеся были непроходимые сухари. Ничего, отрицательный результат — тоже результат. «Ну ладно, читай». Сейчас бы так не рискнула разговаривать с начальством, ибо начальство оказалось обидчивое и злопамятное. Никак иначе свое поспешное назначение на задание я объяснить не могла. Впрочем, учитывая, что вытаскивали меня именно ради этой авантюры, приговаривается к 20 годам лишения свободы без возможности обжалования приговора. «Чего?» — Завопила я, мгновенно отвлекаясь. «Какие 20? Максимум 15, я консультировалась». «Сопротивление при аресте», — напомнил Маджери. «Не было такого!» — обиженно завопила я. «Шишку он сам себе поставил, а что под ноги не смотрел, когда за мной бежал. Так я же не виновата, что бравого солдата Госдепартамент подвело зрение». «Было», — ласково не согласился со мной Дайрин. «И попытка побега была...» «Когда?» — заинтересовалась я, пытаясь понять, что не так красиво обозвали. «Подумаешь, из окна выпрыгнула. Так искупаться хотелось, поплавать в речке, воздухом подышать, проверить плавучесть стражников в полном облачении. Так из лучших же побуждений. Да и не сейчас это было. Это так, ошибки юности, года 2 назад не меньше. Неужели срок давности еще не истек? Или это его высочество удружил? От него чего угодно ожидать можно». «Не зря Магнусами каждого первого пса в бедных кварталах зовут. Нужно же людям как-то раздражение свое унимать». «Сейчас», — оскалился Дайрин. «Ну, пожалуй, чистосердечное признание позволит тебе слегка уменьшить срок». «Слегка — это насколько?» Прощаться с юностью отчаянно не хотелось. «А 20 лет — это сколько же мимо меня пройдет? Есть, конечно, вариант сбежать, но побеги не отовсюду удавались. А на амнистию при нынешней власти рассчитывать... Собака, принц Магнус. Самая настоящая, обидчивая до ужаса собака. Или так о кошках говорят? Скажем, лет на 10». Оценив на глаз мое потрёпанное тельце и грязную физиономию, предложил сделку шеф. «И что для этого нужно?» Полюбопытствовала я, не зная, на что себя обрекаю. Я-то ждала очередного убеждения сдать тайник или продать товарищей в ломбард тайной службы, а оказалось, продавала я себя. В рабство. На 10 бессонных лет. И как только совесть меня не съела. Наверное, не стоило избавляться от нее в первую очередь.